Когда-то в детстве, совсем ранним, давным-давно, поели живому Видику, чтобы он работал, приходилось по очереди крутить педали динамо-машины. Игорю удалось посмотреть иностранный фильм об инопланетянах. Вообще-то это была комедия, так ему Антон потом объяснял. Но на Игорька фильм произвел неизгладимое впечатление. Узнать, что где-то высоко-высоко над его головой, в небе, могут оказаться живые существа, что обитатели Первомайской не одиноки во Вселенной, было для мальчика невероятным, волнующим открытием. Он в это поверил сразу и хотел бы верить до сих пор, сколько бы Антон его ни высмеивал, объясняя, что тот давний фильм был дешевой дурацкой комедией. И вот теперь, когда батя и другие вдруг признались, что есть в этом мире и еще люди, кроме жителей двух их смежных станций, Игорь ощутил, как возвращается в свое далекое детство, как невозможное чудо вдруг получает право на существование. Не прошло и 3 дней, как судьба снова со смехом объяснила ему, что перед ним опять ломали комедию. «Вот они, жители Партизанской, жители всего остального метро. Позвоночник отдельно, череп отдельно». «Я выберусь», — упрямо говорил Игорь в темноте. «Найду Антоху, разберусь во всем. Я выберусь». Да только непонятно уже было, вслух Князев это произносит, или это в полудреме, полубреду ему чудится, что он так говорит. Божился выбраться, спасти, отомстить, и сам себе не верил. А сны тут приходили странные. Один снился ему раз в тысячный, в деталях повторяясь каждую ночь. Вот он, по-прежнему облаченный в грязный, заплатанный балахон химзащиты, с автоматом под локтем, бредет против течения людского потока по знакомой ему уже до мелочей станции. Только не этой, темной, как братская могила, а ярко освещенной, сверкающей резным мрамором стен и полированным камнем пола, никелем и бронзой. Нарядно одетые цветущие люди словно не замечают грязного выходца из преисподней, обтекают его, не задевая, весело улыбаются, вскрытое уродливой прорезиненной личиной противогаза лицо, что-то со смехом говорят друг другу. Он для них, сильных, здоровых, полных сил обитателей верхнего мира, не знающих ничего об ужасе, катастрофы, всего лишь чучело, клоун, вырядившийся в карнавальный костюм. Паяц, до того вжившийся в роль, что смердит трупом совершенно по-настоящему. И от понимания этого, желание сообщить, предупредить их о приближающемся с неодолимостью рока конце света, исчезает без следа. И тут Игорь видит брата, стоящего у края платформы, к которой приближается поезд. Тот самый, волшебный поезд-галерея, только живой, настоящий, мало похожий на тот темный призрак, что навеки застыл у перрона Партизанской. «Антошка!» — радостно кричит Игорь, не слыша своего крика. «Антон!» Двери поезда открываются, выпуская одних пассажиров и впуская новых, и вместе с людским потоком делает шаг Антон. «Антон!» Игорь срывается с места и бежит, бежит вперед сквозь вязкую толпу, бежит, оставаясь на месте, как таракан, влипший в каплю сиропа. Бежит, как бегают во сне, не чувствуя ног. «Антошка!» Поздно. Осторожно, двери закрываются, доносится из динамиков равнодушный женский голос. Следующая станция — Измайловская. Синие двери с шипением начинают сдвигаться, и парень в отчаянии делает рывок вперед. Он почти успел. До двери остаются какие-то сантиметры. Но пол рывком уходит из-под ног, гаснет свет. Со всех сторон раздается оглушительный грохот, вопли и истерический женский визг. «Чего кричишь?» Голос совсем не походил на Антошкин. Высокий, почти писклявый и одновременно хриплый. Таким говорила бы злая кукла, оживленная колдовством. Игорь открыл глаза и увидел в тусклом свете фонарика, он не помнил, чтобы включал его, небольшую фигурку, как раз размером с большую куклу, в бесформенном балахоне. Существо сидело у него в ногах. В руках гость вертел пустой федотовский бизон. А шпага? Рука лишь цапнула воздух у бедра. Он был безоружен. «Оружие не заряжено», — скрипучий голос звучал из-под низко опущенного на лицо капюшона. «Глупо. А все равно...» — пересохшее горло подвело Князева, и он закашлялся. «Все равно тут никого нет. Пусто тут». «А я?» — равнодушно спросила кукла. «Ты мне только кажешься». Игорь утомленно опустил веки. «Нет тут никого и взяться неоткуда. Ты сейчас сгинешь. Проснусь вот и сгинешь». Что-то холодное коснулось его горла и больно царапнуло кожу. Князев снова поднял опухшие веки. Перед лицом покачивалось острие шпаги. Его шпаги. «А если я тебя на этот вертел надену, проснешься тогда? Или не проснешься уже?» Заскрипел голос, и Игорю послышалась в нем натужная механическая насмешка. Боль отрезвила Князева, вернула его в реальность. Неужели этот карлик не продолжение кошмара? Откуда он взялся здесь, в закупоренном, как подводная лодка, помещении? Все-таки сон. Мир опять поплыл в бок. «Не спи!» Острие снова кольнуло, на этот раз в щеку. «Я тебе не разрешаю!» Но Игорю все было безразлично. Какая разница, как умереть? Медленно, от голода и жажды, или быстро от собственного оружия? Гость даже любезно помог бы ему. Все-таки не самому на себя руки накладывать. Вот сейчас. Короткая боль обожжет, подергаешься полминутки, и все. Спать. Но вместо смертельного укола, в потрескавшиеся губы, больно прищемив нижнюю, ткнулось что-то твердое, прохладное и влажное. Влажное? А в рот уже лилось что-то упоительное, отдающее нездешней свежестью и сладостью, чем-то неуловимым. «Хватит!» Гость отнял от жаждущих губ флягу, хотя парень тянулся за ней, как младенец за соской. «Хватит, чтобы жить!» «Ты кто такой?» — прохрипел Игорь. «Я?» Кукла вдруг засмеялась, и тоже нехорошо, будто пружинка лопнула. «Я хозяин». «Тебя так зовут?» Вода дала парню силы, отрезвила, и он принялся судорожно соображать. Что за карлик? Откуда взялся в этой душной могиле? Почему обезоружил, но не убил? Зачем отпаивает его водой? Зачем спасает? Может быть, просто воображение, распухшее от жажды, подсовывает ему этот странный образ? «Как звать?» Карлик на мгновение задумался. «Зови... охотником». «Охотником?» — осторожно переспросил Князев. «На кого же ты охотишься? На мышей? Вряд ли здесь есть что-нибудь крупнее». «На мышей», — повторил за ним хозяин. «И на крупную дичь, вроде тебя». Игорь примолк. Как поступить в таком положении? Чего от него хочет его спаситель или пленитель? «Зачем же спасаешь, раз я твоя добыча?» — сглотнув, спросил Князев. «Добычу не обязательно убивать», — можно приручить, оставить про запас. Если тебе не дать воды, умрешь, протухнешь, вонять будешь. Такую тушу вытащить только по частям. Оставить нельзя, неудобно. Пока жив, и мясо хранится, и убрать тебя отсюда проще». Голос у куклы снова насмешливо тренькнул. Князева замутило от такого отношения, как к животному, хотя, может быть, просто закружилась голова. «Не по-людски это», — пробормотал он. «А кто тебе сказал, что я человек?» — заперхал охотник.